«О сих, иди, Иисус, на он пол моря Галилеи Тивериадска, и по нем идяше народ мно, яко видях у знамения Его, я же творяше на недужных. Взыди же на гору Иисус, и ту сидяше со ученики своими, пеже близ Пасха праздник жидовский. Возвету бы Иисус очи, и видев, яко много народ грядет к Нему, глагола к Филиппу, чим купим хлебы, да едят сии. Сие же глаголыши, искушай Его, сам бы ведяше, что хочется творити. Отвечай Ему Филипп, двема сома пенись хлебы не довлеют им, да каждый их мало что примет. Глаголы ему един от ученик его Андрей, брат Симона Петра, есть отрочищ зде един, и же имать пять хлеб ячменных и две рыбе, но сии что суть вселико. Рече же Иисус, сотворите человеки возлещи, беже трава много на месте, возлеже уба мужей числом яко 5000. Прият же хлеб Иисус, и хвалу воздав, подаде учеником, ученицы же возлежащим, такожде и от рыбу елико хотяху, яко насытишеся глагола учеником своим, соберите избытки у круг, да не погибнет ничто же. Собраше же и исполнише 12 коши у круг, от 5 хлеб ячменных, и же избыше ядшим. Человецы же, видевши знамение, еже сотвори Иисус глаголоху, яко сей есть воистину пророк гряды в мир. Иисус же разумев, яко хотят прийти, да восхитят Его и сотворят Его царя, отыде паки в гору един, яко позде бысть, с ней доши ученицы Его на море, и влезоши в корабли, идяху на он пол моря в Капернаум. И тьма бе бысть, и не убе пришел к ним Иисус. Море же ветру велю дыхающего воздвизавшися, гребши же яко стадий 25 или 30, узревши Иисуса, ходящего по морю, и близ корабля бывшие убоявшися, он же глагол им, аз есть мне, бойтеся, хотях уже приять Его в корабль, «Ябе корабль бысть на земли в нюже идяху. Воутри же народ, и же стояша вон пол моря, видев яко корабля и нога небету, токмо един той вон же в недоши ученицы Его, яко не вниди соученики своими Иисус в корабль, но едини ученицы Его и доша. И ни придоша корабля от Тивериады близ места, где же я доша хлебы, хвалу воздавши, Господи, ви. Егда же видишь о народе, яко Иисуса не бысту, не ученик Его, влезоша сами в корабли и придоша в Капернаум, ищущий Иисуса. И обретоши Его вон пол моря, реши Ему, рави, когда сде бысть. Отвещаем Иисус и рече, аминь, аминь, глаголю вам. Ищите меня не яко видесте знамени, но яко я листе хлеба и насытистеся. Делайте не брашно гиблющее, но брашно пребывающее в животе вечнем, еже Сын Человеческий вам даст, сего бо Отец знамена Бог. Реше же к Нему, что сотворим, да делаем дела Божия, отвещай Иисус и рече им, «Се есть дело Божие, доверуйте в того, Его же послал Он. Реши же Ему, кою бы ты творишь и знамени, да видим и веру имем тебе, что делаешь и. Отцы наши и доши манну в пустыне, яко же есть писано, хлеб с небесе даст им ясти, рече убы им Иисус, аминь, аминь, глаголю вам». Не Моисей даде вам хлеб с небесе, но Отец мой даст вам хлеба истинного с небесе. Хлеб Божий есть, ходя с небесе, и даяй живот миру. Грешу уба к нему, Господи, всегда дашь нам хлеб сей, рече же им Иисус. аз есмь хлеб животный, гряды ко мне, не имать залкатися, и веруй в мя, не имать в жаждатися никогда же. Но рех вам, як вы видесте мя, и не веруете. Все же даст мне Отец, ко мне придет, и грядущего ко мне не изжену вон. Якос не дох с небесе, да не творю волю мою, но волю пославшего мя Отца. Все же есть воля пославшего мя Отца, да все еже даст ми, не погублю от него, но воскрешу я в последний день. Все же есть воля пославшего мя, да всяк видей Сына и веруя в Него, имать живот вечный, и воскрешу Его в последний день. Роптах убы иудеи о нем яко рече, аз есмь хлеб сшеды с небесе, и глаголаху, не сей ли есть Иисус, сын Иосифов, ему же мы знаем отца и матерь, как убо глаголет сей, яко с небесе снидох. Отвечал бы Иисус и речей, не ропщите между собою, никто же может прийти ко мне, аще не Отец послав имя привлечет его, и аз воскрешу его в последний день. Есть писано во пророцах, и будут все учени Богу. Всяк слыша Отца, и навык придет ко мне. Не яко Отца видел есть кто, токмо сы от Бога сей видя Отца. Аминь, аминь, глаголю вам, веруй в мя имать живота вечного. Аз есмь хлеб животный, отцы ваши едоша ману в пустыне умроша. Сей есть хлеб, сходясь с небесе, даще кто от него яст не умрет. Аз есмь хлеб животный, и же сшеды с небесе, аще кто снесть от хлеба сего, жив будет вовеки, и хлеб его же аздам, плоть моя есть, юже аздам за живот мира. Прякуся же между собою жидове глаголюще, како может сей нам дать и плоть свою ясти, рече же им Иисус, аминь, аминь, глаголю вам, аще не снесте плоти Сына Человеческого, не пиете крови Его, живота не имате в себе. Яды мою плоть, и пияй мою кровь, имать живот вечный, я воскрешу Его в последний день. Плоть моя истинно есть брашно, и кровь моя истинно есть пиво. Яды мою плоть, и пияй мою кровь, во мне пребывает я в нем. Яко же посла мя живый Отец, и аз живу Отца ради, и ядымя, и той жив будет мене ради. Се есть хлеб сшеды с небесе, не яко же ядоша отцы ваши манну и умроша, яды хлеб сей жив будет вовеки. Сия рече на сон мище уча в Капернауме, мнози убо слышавши от ученик его реша, жестоко есть слово сие, и кто может его послушать и? Ведай же Иисус в себе, яко ропщут о сем ученицы его, речеем, сие ли вы блазнит, ащубо узрите Сына Человеческого, восходяще, где живе прежде, дух есть и же обновляет, плоть не пользует ничтоже. Глаголы, я же аз глаголах вам, дух суть и живот суть, но суть от вас нет сы, и же не верую, ведешь его искони Иисус, кто суть неверующий, и кто есть предая его, и глаголаше, сего ради рех вам, яко никто же может прийти ко мне, аще не будет ему дано от отца моего. От сего мнози от ученик его и доша вспять, и к тому не хождаху с ним. Рече же Иисус обема на десяте, еда и вы хочете идти. Отвечал бы ему Симон Петр, Господи, кому идем, глаголы живота вечного имаши, и мы веровахом и познахом, яко ты си Христос, Сын Бога живаго. отвечая им: «Не аз ли вас 12 избрав, и един от вас дьявол есть? Глаголаше же Иуду Симонова Искариота, сейбо хотяше предать его, един сый от обою на 10».